первый блин комом, прошептал я себе под нос, ну ничего, то ли еще будет, трудиться, трудиться и еще раз трудиться. А, кажется, своим монологом я разбудил мирно спящую Дроу. Ее сон довольно чуток. Спи, спи, дорогая. Мысли вслух. Я поторопился успокоить Дроу, уже хотевшую вылезти из палатки. Итак, попытка номер два. На этот раз лучше сделать что-то чуточку более масштабное. Допустим, это не будет часть брони, а просто плотно полотно, из кусочков брони, скрепленных вместе. Затем эту заготовку, наверняка, можно будет использовать для создания доспехов. Двойная выгода в мастерстве, получается. Я, осторожно и так, так, чтобы вновь не разбудить Дроу, начал осторожно копошиться в куче, выбирая подходящие друг к другу куски. Кое можно использовать для создания однородной конструкции. Это оказалось не так уж и просто, как я ожидал. Своего рода пазл никак не желал собираться в одну гармоничную картину доспеха. Некоторые части просто великолепно, как говорят, тютелька в тютельку, совмещались между собой, но абсолютно не гармонировали, если так можно выразиться, с другими частями. Нудная работа, по методу великого ученого Тыка, заняла чуть больше 10 минут. Достаточно, решил я, окинув взглядом ровный квадрат, приблизительно метр на метр, с небольшими сочленениями между частями. Пора приниматься за следующий этап работы, скраивание. Взяв в руки иголку, мысленно проговорив симбиота немного помочь мне, я принялся за работу, вновь нудную, медленно вдавливать, а затем протаскивать иголку, тщательно скрепляя небольшие твердые наросты, оказалось делом невероятно скучным. Найти что-то увлекательно в этом неблагодатном времени провождения было довольно сложно. Фуф, готово. Не удержавшись, оповестил я вслух, вроде неплохо. Последнее было сказано несколько тише. Дроу спит. Внимание! Создан предмет, качественно сделанная никудышным мастерам заготовка под броню из обгорелых наростов элитных дианар. Редкость. Не определена. Качество. Хорошие. Прочность. 3040/12954 и. Описание. Пока еще не ясно, для чего сделано сие творение. Вероятнее всего, это заготовка под кольчугу для тяжелого ездового питомца. Однако судить еще слишком рано, автор не закончил творить. Судить автора по обрывкам работы еще глупее, чем судить, не зная о предмете суждения, ровным счетом ничего. Изобретатель плюс один. Вы создали что-то новое. Кузнец плюс один. Вы использовали металл для своей работы. Так-так, на этот раз получилось явно лучше. Качество выше, прочность больше, описание милостивее. Ко всему прочему, получение лишних единичек не может не радовать. Кому не нравится смотреть, как ты, в данном случае твой персонаж, развивается. Теперь передо мной, уже почувствовавшим некий азарт и желание созидать, встал новый вопрос. Что из этого сделать и для кого? Решил сделать щит, который, по моему замыслу, должен крепиться к перчатке, обходя таким образом игровые условности, связанные с количеством переносимого оружия. Да-да, вы не отчитались. Щит. Довольно странно делать из материала, во многом напоминающим кольчугу с большими сегментами, щит. Но, ничего лучше я придумать не смог. Итак, как сделать из этого щит? Не знаю. Поставим вопрос несколько иначе, рассуждал я в диалоге с самим собой, каким образом я буду этот щит держать. Закрепить его на руке, ага, парочка ударов, и все, он абсолютно потеряет свою форму. Сделаю чуть прочнее каркас, ала, это щит. Самая прочная часть экипировки. Вообще я изначально говорил, что это бред, а не идея. Лучше бы броню на какого-то коняшку сделали. Мы вроде как с обществом не планируем взаимодействовать. Да знаю я, что тогда предлагаешь. А давай на одну из перчаток нацепим, только крепко. Можно будет крутить и, скажем, отбивать снаряды всякие летящие или от легкого оружия тех же дианаров прикрываться. И чем это отличается от моей идеи? Тем, что нам плюшечку какую-то дадут. Оружие сильнее станет. Должно стать. Ладно, прав. Попробуем. На этой фразе диалог с самим собой был скоро завершен. Закрепить самому мне не удалось. Я понимал, что получится довольно хлипко. Пришлось просить помощи демона. Тот, покивав головой, признал, что идея имеет право на жизнь и явно довольно неплоха. Однако требует некоторых доработок. Как оказалось, очень даже существенных. Получилась довольно замысловатая конструкция, на изготовление которой я потратил все оставшееся ночное время, а это в несколько раз больше, чем я ожидал, что по итогу вышло. Корсет для перчатки. Другими словами, довольно сложно описать прочную конструкцию S, которая словно юбка защищает руку. Дроу все-таки пришлось разбудить, но уже к самому концу понадобились некоторые материалы. Рогатый посчитал, что без дополнительной прочности мой мегащит просто развалится после первого удара. Внимание! Вы усовершенствовали предмет перчатки-наручники «Война» в разнополярные перчатки для сражения. Плюс 2 кузнец. Вы использовали металл при создании предмета. Внимание! Кузнец достиг значения 15. Награда. Плюс 1% к силе. Плюс 1 наблюдательность. Вы увидели нечто сокрытое глазу. Плюс 2 изобретатель. Внимание! Изобретатель достиг значения 10. Награда. Плюс 1% к шансу создать уникальный предмет. Вы изобрели что-то новое. Плюс 3 модификатор. Вы совместили несколько разных вещей необычным образом. Ух ты, бонусов-то привалило. Теперь у меня из-под руки предметы получше должны выходить. Если не шедевры, то достойные вещи точно. Разнополярные перчатки для сражения. Качество. Хорошие. Редкость. Уникальный раритет. Тип. Дробящие режущие. Класс. Сверхтяжелые перчатки кастеты. Прочность 167 698 дробь 220 000. Наносит урон. Высокий, зависит от усилий. Блокирует до 600 урона. Материал создания высококачественная сталь. Сталь, броня Дианар. Не добавляет характеристик. Добавляет способность. Сотрясение земли. Сотрясение земли. Описание. Владелец оружия прыгает на 2 метра, а затем, приземляясь, создает необычайной силы земляной толчок. Кулдаун. 24 часа. Затраты выносливости. 2 плюс 100. Затраты маны. 100. Урон. 2. Расстояние до цели. История. Монахи древности использовали это оружие для тренировок силы, выносливости и воли, но кто-то решил его модифицировать и получилось это. Ну, вроде как неплохо получилось. Как считаешь? Я обратился к демону, разглядывая усовершенствованную перчатку. Да, холодно ответил он, достойно, но могло быть лучше. Могло, легко согласился я, но моего умения не хватит на что-то большее. Пока не хватит, не в умении дело, спокойно возразил умник. Некоторые великие мастера, даже не обладая профессиями, создавали шедевры, которые и по сей день считаются неповторимыми. Просто, голос мага смягчился, у тебя нет к этому таланта. Возможно, вновь смиренно согласился я, но я буду стараться. Совершенно верно, старание и усердие, вот главный талант. Имея талант к живописи, можно стать лучшим художником, но имея старание, можно стать кем угодно, можно стать богом. Как говорил один очень известный у меня на родине писатель, гений – это 99% старания и 1% вдохновения. Золотые слова. Эй, там, хватит языками чесать. Прикрикнул Адрау, порядком заскучавшая, вы закончили, так пойдемте дальше, нам повезло и эта ночь выдалась спокойной, так чего сидеть, она права, пойдем, сказал я, способность откатилась, да, тогда тем более в путь, вот так, сорвавшись, неожиданно и резко, мы отправились по прямому коридору исследовать новые и новые повороты этого, кажется, бесконечного подземелья. Сон, босс, тихо выдавил я из себя, глядя на огромную, и вместе с тем симметричную и прекрасную своей опасностью тушу. «Прекрасно, что мы сразимся с ним, будучи отдохнувшими», — оптимистично заявила Дроу. «Погоди, ты что, серьезно хочешь сражаться с этим, умник? Скажи ей». В моей голове не укладывалось, что каким-то образом можно противостоять 4-метровому Дианару. «Господин, вынужден заметить, что противостоять данному существу нам все равно придется, если, конечно, мы хотим остаться в этом надежном замке». Максимально учтиво, даже немного ласковым, насколько это возможно, имея такой хриплый голос, сказал маг. «К тому же ваши опасения отчасти беспочвены. Обладая таким ростом, Дианар теряет основную свою силу, скорость. Ко всему прочему, мы и правда довольно хорошо отдохнули и готовы встретить врага во всеоружии». «А-а», тихо простонал я. «Это значит да», хихикнула лучница. «Подождите тогда. Пол необходимо землей покрыть». «Ща». Союзники кивнули. «Готовы?» — спросил я, оглядев друзей. «Давай». «Фуф», — я вздохнул про себя, — «сейчас будет жарко. Главное не ошибаться». «Какой план?» «Его нет. Действую по обстоятельствам». «Прыжок. Надо использовать способность, применение которой было несколько не нужно в последних схватках. Сейчас он может очень даже хорошо помочь. Юзаем». Противник, Дианар, не отличающийся от остальных своих собратьев ничем, кроме разве что роста, заметил меня. Его реакция оказалась предсказуема, Незамедлительная атака. Я сделал еще несколько шагов и остановился как вкопанный. Монстра это не удивило. Он продолжил свой бег. Я, еле удерживающий самого себя от встречного нападения, смиренно ждал его приближения. Так, не сейчас, все еще не сейчас. Подойди поближе. Еще. Вот сейчас. Я прыгнул вверх. Время замедлилось. В полете моему взору открылся замечательный, четкий вид на противника. На его броню, которая оказалась, кто бы мог предположить, в несколько раз толще и, соответственно, прочнее, чем у его собратьев. На острые, как бритва, и толстые, как качественный меч, руки-кинжалы. На взгляд, наполненный яростью, весь этот довольно грозный вид немного поубавил во мне уверенности. Я приземлился, сокрушая легкие, деревянные доски под собой, пробиваясь до прочного и толстого черного кирпича. Стены замка, как мне, возможно, показалось, пошли ходуном. Пол задрожал. Дионар, которого толчок застал врасплох, не смог удержаться на ногах. Однако, стоит отдать ему должное, поднялся он необычайно быстро для такого веса. Волна даже немного коснулась моих союзников, тряхнув их хорошенько, которые находились в нескольких десятках метров от эпицентра. Три, а может четыре огненных шара, с невероятной быстротой пронеслись левее меня, оставляя в воздухе небольшой, черный дымок. Лучница тоже не осталась в долгу и послала несколько стрел в полет, но стоит ли говорить, что ее стрелы, даже будучи усиленными магией, не могут повредить тушку босса, прочно укрытого броней. Я успеваю заметить быстро приближающуюся оружие руку противника. Так, уклониться не вариант, удар горизонтальный, а вот заблокировать левой перчаткой, самое то. Настало время проверить мое новшество. С этими мыслями я, сделав буквально полшага назад, принимаю удар на мой импровизированный щит. Заблокирован урон 870. Следующий удар не заставил себя ждать, но его я тоже успел подметить боковым зрением. Сложно не заметить двухметровый меч, норовящий снести тебе голову. Уклонился, краем правой перчатки поправя направление удара. Готовлю заклинание. Держись и медленно подводи его поближе. Только осторожно. Сил отвечать у меня не было. Третий удар, уже более точный и выверенный, желал снять с меня драгоценное здоровье. Я попытался принять его на щит, но моей ловкости или умения уклонения не хватило, или и того, и другого. Получен урон 242. Босс замахнулся, желая закрепить успех, и, клянусь, ему бы удалось прикончить меня столь мощным, судя по замаху, ударом, если бы не одно «но», большая, около метра, стрела, светящаяся ярко-зеленым светом, пронзившая грудь монстра и немного оттолкнув его. Стоит много маны и откат большой, прокомментировала лучница, как будто почувствовав мое удивление. Встать на ноги, фигурально выражаясь, Дионару не дал демон, заклинание которого вошло в полную силу. Огромный огненный вихрь обвил, как лоза, противника, скрыв его от нашего взора. Я прижал к себе левый кулак, правый же наоборот пододвинул чуточку ближе к врагу. Так, я себя не так плохо показал в первые секунды сражения, но сейчас, когда лучшие умения в кулдауне, когда у демона на нуле мана, а драу со своими стрелами разве что насмешит боссеру, будет сложно. Но я справлюсь, наверное, я должен справиться. Занавеса огня скрылась, явив босса. Его части брони немного обгорели, покрылись, в некоторых местах угольками, кое-где проступали куски мягкой плоти, излюбленные места для стрел Лионессы. Руки его, казалось, опустились, да и, откровенно говоря, вид его стал, откровенно говоря, жалок. Если бы не взгляд, о, этот взгляд, этот, горящий красным глаз, настроенный решительно. Люди городской среды даже не представляют, на что способен такой взгляд. В настолько короткий миг, что я даже не успел заметить, босс оказался передо мной. Быстрые удары посыпались на меня. Я прикрывался, как мог, щитом. От некоторых уклонялся, блокировал, принимал на грудь. Некоторые, особенно опасные, отклонял симбиот, реакции которого я могу только позавидовать. Заблокирован урон 905. Заблокирован урон 600. Предметом разнополярные перчатки для сражения. Получен урон 395. На сообщение я старательно не обращал внимания, мысленно приказывая свернуть их. Черт, нужно что-то менять. Я долго под этим шквалом ударов не продержусь. Даже два десятка секунд стоили мне пятой части жизни. А что будет, если дальше? С этой мыслью я провожу резкую контратаку. По правде сказать, я от самого себя не ожидал такой прыти, такой дерзости и наглости. Что уж говорить про босса, ошарашенного болью. Нанесен критический урон 907. Я не хотел останавливаться на достигнутом. Левый кулак, тот что со щитом, направился в грудь противника. К моему стыду враг поставил меня на место, напомнив мне, кто тут хозяин. Получен урон 862. Я буквально на доли секунды теряю сознание и прихожу в себя уже находясь в полете. Стена неласково и далеко не нежно встречает меня. Получен урон 23. Дионар подбегает ко мне со всей своей скоростью. Наклоняется надо мной, как охотник над жертвой, занося кинжал над шеей. Мгновенно окидывает меня яростным взглядом, сквозь который можно угадать разум. Его мечи острые и готовы впиться в мое каменное тело. У меня даже не возникает никаких мыслей в это долгое мгновение. Я вновь оказался парализован страхом. Миг. Руки мечи стали ближе на несколько сантиметров, глаза Дионара кровожаднее, а я освободился, вот так мгновенно, из плена безумия. Умру, дальше ад. Оттуда помочь сестре точно не смогу. Уснуть каменным сном, Лианиса. Я не знаю, что делать. Сражаться. У меня есть щит. От первого удара я защититься не успею точно, поза не та, а вот натиск последующих выдержать, вполне возможно, смогу. Получен урон 355. Заблокирован урон 540 предметом разнополярные перчатки для сражения. Получен урон 102, заблокирован урон 1019. Первый удар выбил у меня из груди несколько небольших камней, солидно порезал беднягу Симбета, нарушив огромное количество переплетений корней. Второй я смог заблокировать лишь частично, Дионару удалось подправить траекторию удара. Третий отбил довольно легко, четвертый, а четвертого не последовало. На голову противнику приземлился черныш и принялся интенсивно царапать глаза и пытаться залезть меж сочленения доспехов, чтобы добраться до мягкого мяса. Самое смешное во всей этой ситуации, что такая совершенная машина убийств, которую нам так нахваливал маг, не могла стряхнуть демона, который, уклоняясь от мечей, уверенно держался на голове противника. Несколько секунд, подаренных союзникам, дали мне возможность встать и принять боевую стойку. Долго, к сожалению, питомец досаждать боссу не смог. Дионар, мощно крутанув головой, сбросил черныша. Рогатому пришлось несладко. Стена, в которую он отлетел, оказалась тверже, чем кажется. Машина для убийств подбежала к лежащему питомцу и уже была готова порвать его в клочья, и ей бы это удалось, но я не остался в долгу. Нанесен критический урон 1206. Эффект неожиданности или еще какой-то фактор сыграл с врагом злую шутку. Одна за его ног немного подкосилась, что-то там было нарушено в балансе и вся эта туша грохнулась на пол. Хорошо, теперь главное не дать ему встать. Так, удар, удар, и еще, не обращаем внимания на обратку. Удар, нанесен критический урон 886. Получен урон 593, нанесен урон 259, нанесен критический урон 1155, получен урон 381. Внимание! Противник легендарный королевский Дионар убит. Получен опыт 500 миллионов. Получен новый уровень. Получено 6 очков характеристик. Получен новый уровень. Получено 6 очков характеристик. Внимание! Уровень симбиота повысился и стал равен 13. Внимание! Все характеристики симбиота повышены. ХП плюс 60, МП плюс 40, броня плюс 40, умение ядовитое касание плюс 2, умение ядовитая лоза плюс 2, умение устойчивость к холоду плюс 2. Внимание! Получено новое достижение босс. Легендарный королевский Дионар. Описание. Победить такого противника не только большая честь для любого охотника и искателя приключений, но и большая удача. Дионары, а уж тем более такие могущественные, встречаются крайне редко. Награда. Плюс 3 к силе. Внимание. В связи с критической отметкой бодрости активирована способность «Каменный сон». Что? А если придет очередной Дионар? Что будет с эльфой? Без нее же не удастся исполнить план спасения сестры. Мои мысли затухали, как мокрый фитиль предсмертного выстрела. Я погрузился во тьму воображения. Логан. Капитан Логан, Синси Деляб. Молодой, но успешный командующий отрядом, человек не раз показывающий в боях необыкновенную доблесть и поражающие, для его возраста, лидерские качества, обратился к своему непосредственному начальству. Что там у тебя? Настроение у Логана, главной ищейки и самого сильного бойца отряда, было, мягко сказать, скверное. Да и, у кого будет хорошее расположение духа после двухнедельного перехода сквозь вьюгу, сквозь собачий холод. Люди интересуются, какое еще количество времени нам потребуется, чтобы добраться до преступника. Слова командующего, несмотря на холодрыгу, звучали четко и благозвучно. Сакра, с пугающей ухмылкой, искривляющей огромный шрам на лице, прошептал он, как бы наслаждаясь своими же словами, я чувствую его. Прошу прощения, вежливость брызгала с лица обращавшегося, люди требуют точное время, день, может два, если вы так и будете задавать мне глупые вопросы. Поднажали, крикнул, при помощи командирского умения юноша, обращаясь к своей армии, через день мы будем на месте, убив гада, посмеявшего опорочить честь империи, мы станем невероятно богатыми и каждый из вас сможет всю жизнь пить столько пива, сколько в пузо влезет, сможет не считаться с какими-то там графами, сможет купить себе несколько рабынь и навсегда забыть, что такое отсутствие денег. Молодец сделал акцент на нужных, для толпы, словах. Лаган ухмыльнулся, далеко пойдет, малец, подумал он про себя, без названия, я, с присущей для человека хорошо отдохнувшего, но все еще не отошедшего от сна, медлительностью открыл глаза, потянулся, затем, зевая оглянулся, ни души. Тихо и спокойно, так, подумал я осматриваясь, не дай бог, даже в мыслях я боялся высказать страшное предположение, не дай бог, с ними что-то случится, какого вообще фига бодрость так быстро кончилась, это же не зарядка на старом телефоне из моего детства, что поп и сел, непонятно, тихо тут слишком, да, пожалуй, слишком, я поднялся, странное дело, но я чувствовал себя довольно скверно, хотя раньше, после сна, всегда приходила необычайная легкость, мысли разлетаются, но несмотря на это, я принял довольно мудрое решение, вернуться на несколько стычек назад, а затем пройти вернуться на это место и продолжить углубление в донжон по коридору, навряд ли, рассуждал я, драу вернется слишком близко к выходу, и уж тем более они с демоном не пойдут вперед без меня, скорее всего что-то, или лучше сказать кто-то, насильно увел их вглубь, хорошо если я ошибаюсь. Я потратил несколько десятков минут, чтобы исследовать пройденные участки пути, где, по моему мнению, могли находиться союзники. Идя по мрачным коридорам, с каждым шагом я терял надежду в лучшие. Томные статуи с презрением взирали на меня, дикие животные, нечетко вырезанные на стенах, ненавистливо пожирали глазами. За пустынными поворотами не было ни единого признака отступления. Стало совершенно ясно, друзей похитили. Я быстрым шагом, но не тратя при этом бодрость, пошел обратно. Коридор, казалось, напирал. Его красота, раньше казавшаяся мне весьма приличной, приобрела резкие, хищные очертания. Послышался едва слышный шорох за спиной. Я, как бы не желая верить в его существование, спокойно шел дальше. Он прекратился. Я дошел до места смерти главного Дианара. Его труп, в прошлый раз заслуживший небольшую толику моего внимания, лежал все на том же месте. Он, распотрошенный, без руки, с небольшими остатками обгорелой, местами почерневшей брони, с мутными как свинцовое небо глазами, отталкивал всем своим видом. Я переборол свой секундный порыв брезгливости и подошел. Что-то изменилось в убиенном. То ли поза, то ли живот был менее распорот, а сейчас он кажется погрызан, а может и вовсе оттенок глаз. В общем, исключительно интуитивно я чувствовал изменения. Однако своей интуиции я не придал должного значения, она у меня разыгрывается довольно часто. Если каждую ее проделку и выдумку считать за правду, то можно воистину сойти с ума. Я пошел дальше, не задерживаясь, быстрым взглядом осматривая все вокруг в поисках каких-нибудь зацепок, проливающих свет на таинственное исчезновение приятелей. Вновь послышался едва уловимый шорох. На этот раз не стал его игнорировать. Хотел было остановиться и оглядеться, но понял, что это не выход, существо явно осторожное, уйдет. Тогда я, дойдя до очередного поворота, коих тут великое множество, остановился. Да, я приготовил засаду. Засаду на зверя, пока еще непонятно какого, но навряд ли настроенного дружественно. Существо проявило неимоверную сообразительность. Оно остановилось сразу после того, как перестало слышать мои громыхающие на весь коридор шаги. «Гуманоид», — подумал я, — «как пить дать гуманоид? Ага, или твое разыгравшееся в край воображение», — вторил мне внутренний голос. Подождав с минуту противника, я встал и максимально быстрым шагом, срываясь на бег, пошел в сторону предполагаемого местоположения союзников. Кто знает, может каждая минута сейчас для них важна, А я тут с тихим шорохом сражаюсь. Коридор изменился резко и кардинально. Цвет стен сменился с черного на мягко-желтоватый, дизайн сменился на более яркие тона, мозаики, статуи, фрески приобрели более яркую, динамичную структуру. Тяготеющая действительность описания сражения и портреты грозно стоящих людей сменились изображениями прекрасных девиц, громоздких перов и великолепных цветов. Скульптуры погружали глаза в транс. Я невольно, залюбовавшись этим великолепием, не несколько секунд забыл о Дроу и демоне, о их исчезновении, о таинственном шорохе позади. Обо всем забыл. Смена эпох. Я мысленно вдохнул великолепие. Смена жесткого военного режима на режим процветания. А хотя, быть может, это все одно и то же время, просто разные стороны одной медали. В любом случае это прекрасно. Какой чудесный оптимизм записан в этих стенах. Мне кажется, если сюда приводить суицидников, людей отчаявшихся, то все они мгновенно сменят свои пессимистичные взгляды. Нет, все-таки смена эпох. Не может быть у этого времени ничего общего с тем мрачным и ужасным. Не может. Я отошел от ужасного состояния потрясения прекрасным. Я сделал несколько шагов навстречу к одной из картин, прекрасной девушке, улыбающейся, с задорным весельем смотрящей на меня. Ее взгляд проникал и грел душу. Я потянулся рукой к ее лицу, предварительно расстегнув перчатку, намереваясь потрогать бурные мазки краски. «Не надо трогать руками столь драгоценный экспонат», — голос позади меня прозвучал спокойно. Я вздрогнул. Неожиданность и спокойность момента напугали меня много сильнее любого из пережитых боев. Каменное сердце забилось в ритме танго. Оборачиваюсь. Худощавый мужчина, в черном пиджаке, брюках и ботинках, в белоснежной рубашке, тонких очках, с небольшими линзами, уверенным взглядом голубых глаз и удивительно смуглыми, достаточно длинными волосами. Руки незнакомец держал за спиной, как настоящий аристократ. «Ну что вы», — заявил он спокойно, заметя, что я поневоле встал в боевую стойку и одел перчатку, «незачем эти варварские методы. Вы только что чуть не погубили своими каменными руками уникальный раритет, наследие далекого прошлого. Неужели я, дух замка, навеки оставленный приглядывать за этими богатствами, мог за этим спокойно наблюдать? Вы уж не серчайте на меня, что испугал вас, у меня тут редко бывают разумные гости. Разучился я уже общаться с существами гуманоидными». Весь монолог незнакомца с огромным носом я приходил в себя, пытаясь заставить анализировать мозг всю ту информацию, что с удовольствием выливал интеллигент на меня. «Вы, как я погляжу, ценитель искусства. Знаете, да, наверное, подарю. Да, точно. Последнее было буквально брякнуто себе под нос. Я могу вам подарить какой-нибудь заинтересовавший вас, великий воин, экспонат, если вы, благородный рыцарь, скажем, уничтожите всю ту нечисть, что обитает в замке. С Дианарами вы уже справились, поэтому, да, ага, а если, да, поэтому я дарю вам от имени рода Жиэндина Касал Дон Гиверан», затянулась как минимум на минуту, картину, на которой изображена прекрасная, незабвенная и великолепная баронесса, прекрасно понимая, что вы, многочисленный, не имеете возможность нести с собой столь огромное произведение искусства, и я уменьшу его. А как вам потребуется, вы сможете одним лишь словом вернуть первоначальный размер одним лишь словом. Внимание! Выполнено скрытое задание избавления от Дианар. Описание. Неведомо как не сошедший с ума дух-хранитель дарит вам заинтересовавшую вас картину. Большой раритет, стоящий довольно больших денег. Награда. Картина великолепного художника Благокраса. Баронесси смех. Внимание! Получено задание избавления от нечисти. Северный темный замок. Описание. Уничтожьте все, что шевелится в этом замке, и будет вам счастье. Цель. Точно неизвестна. Награда. Зависит от расположения духа к вам. Чудно. Какой так ахаем-кахаем дух впарил мне какое-то задание. Ладно. И так собирались тут всех избавиться. Так хоть что-то получим. Картина великолепного художника Благокраса. Баронесси смех. Внимание. На предмет действует заклятие противостояния времени. Предмет может быть разрушен исключительно макрофизическим воздействием. Внимание! На предмет действует производственное заклятие уменьшения 12 степени. Для снятия заклятия необходимо сказать «тандык». Качество. Эпическое. Редкость. Легендарный раритет. Прочность 1/56000. Эффекты. Увеличение прочности строения на 1%. Увеличение привлекательности владельца на 5%. Увеличение ловкости владельца на 2%. Описание. В старом, уже всеми забытом королевстве проживал величайший художник, с чьей кисти сошла эта прекрасная картина. Сейчас она бесценна. Замечательно. Бонусы. Просто шик. Осталось только замок свой найти, поставить там камин, над камином картину. Я мысленно вобрал в грудь побольше воздуха, представляя прекрасную мечту любого. Но почему такая маленькая прочность? Я еще раз вчитался в описание. Все понятно. Не так прост этот хранитель. Ой, не так прост. Уверен, захоти я тут что-то взять без его ведома. Капут мне, не о том думаешь. Что-то в последнее время слишком часто в мои рассуждения вмешивается мое я. Хотя, сейчас он прав. Постойте, я окликнул уже развернувшегося и направляющегося в другую сторону духа, достопочтенный хранитель, а знаете ли вы, где находятся мои друзья? Я ведаю всем, что творится в этом замке. Да, ага, наверное, клянила уже в какой раз благородного, сейчас они сражаются с ториями, жуткие твари, совершенно не ценят искусство. Где? Я перебил духа. В юго-западном крыле, это чуть дальше по коридору. Я ринулся вперед, спасать друзей, не замечая ничего вокруг себя. Забег не затянулся. Через минуту сквозь ужасный топот моих ног были слышны звуки сражения. Я ускорил темп, лишь бы успеть. «Это что такое?» – подумал я, разглядывая ярких попугаев, с меня размером. Птицы вооружены довольно острыми и длинными когтями, прочным клювом и огромными крыльями. Сражение подходило к концу, несколько пернатых уже издохло, оставшиеся же потрепанные, обгоревшие, пытались ретироваться, но стрелы и огонь не позволяли им этого сделать. Смерть уже открыла для них свои холодные объятия. Однако, несмотря на то, что моим друзьям на первый взгляд ничего не угрожало, я поспешил им на помощь. Наблюдательность плюс один. Внимание! Наблюдательность достигает значения 25. Вы приобрели способность видеть имя и описание монстров. Элитная торья. Описание. Эти твари любят селиться возле людских поселений. Так удобнее воровать золото и остальные драгоценности у зазевавшихся жителей. Я в три широких шага достигаю спины яростно сражающейся тории и легонько толкаю в спину крылатое существо, которое совершенно не замечает моего присутствия на поле сражения. Нанесен критический урон 2980. Существо элитная тория убито. Получен опыт 2900. Проснулся наконец-таки, уставшим голосом, с нотками радости в нем сказала эльфа, натягивая стрелу на тетиву. Я уже думала, что ты того, Дроу, запустила в полет еще один снаряд. Добрый вечер, хозяин. Вставил свои 5 копеек питомец. Что тут происходит? Ошеломленно спросил я дрожащим голосом. Секундочку, ща объясню, буркнула красавица, не прекращая сражаться с попугаями-переростками. Существо элитная тория убито. Получен опыт 1600000. Существо элитная тория убито. Получен опыт 1750000. Вот теперь можно и поговорить. Эльфа отряхнула руки от пыли. Ты пока собери с них все, что можно, а я хозяин расскажу, что с нами приключилось. Маг подлетел ко мне. Вы впали в довольно длительный сон, длившийся практически 2 дня. Первое время мы с очаровательной Дроу охраняли вас, но первой же ночью к нам нагрянули вот эти летающие красавцы. К сожалению, исключительно по моей вине, мы не были готовы и не смогли встретить их должным сопротивлением. Нас пленили. Эти твари не так тупы, как кажется на первый взгляд. Однако, нам повезло и, используя магию, мы смогли выбраться, продолжал свой лаконичный рассказ маг. Освободившись, мы отомстили своим пленителям, убив их всех. И, тут мы поняли, что новые противники довольно слабы, влезла лучница, ну, и решили их сами покрошить. Как видите, хозяин, вновь взял бразды рассказа демон. Это было хорошее решение. К сожалению, много добычи с них взять нельзя. Только перья да когти с клювом на всякие там талисманы пустить можно. Остальное нам не понадобится. Вы бы знали, черт вас побери, как я испугался. Я подумал, что вы попали в плен. Мда, бежал тут со всех ног. Значит, эти попугаи нам не противники? Нет. Однако я опасаюсь, что следующие стражи будут нам не по плечу. Маг вздохнул. Это еще почему? А вы разве еще не догадались? Каждый сегмент – это исторический период. Прошлый характеризовал воинственное и безжалостное начало. Этот – праздность, то время, когда оставшееся после предков наследие позволяет не задумываться о будущем. Существа соответствуют эпохам. Так чего бояться? Дроу излучала позитив. Дальше должно быть еще легче. Как бы не так, маг прервал ее на полуфразе. Если цитадель стоит и не только о ее далеком прошлом слагают легенды, но и о нынешнем, если так разрешите выразиться, прошлом, то нации пришлось постараться, чтобы не сгнить под натиском веков. Демон сделал паузу. Да, дальше нас ждут сильнейшие твари. А что это за хранитель такой? Какой хранитель? Вы духа разве не видели? В смокинге черном. Представился еще духом каким-то. Скучно ему тут, бедняге, одному. Дроу отрицательно мотнула головой. Странно. Он вас, кажется, видел. Удивительно. Мак ухмыльнулся. Удивительно, что за долгие годы одиночества хранитель замка сумел сохранить разум. Это невероятно. Действительно невероятно, удивительно. Был бы моложе, написал письмо в Академию магии и волшебства. Этот дух, магическое существо, задача которого следит за состоянием какого-либо сооружения. Чем он дороже, тем умнее и тем больше функций ему доступно. Самые простые гораздо только убираться, а самые дорогие, способны нанимать персонал, вести деловые переговоры, восстанавливать прочность предметом или даже овладеть каким-нибудь мастерством. Он мне задание дал, уничтожить всех лишних существ и картину подарил за нашу расправу над Дианарами. Я показал шедевр. Недурный подарок, хотя мог бы быть и лучше. Куда уж лучше, подумал я про себя. Ну ладно, хватит трепаться, остановил я мага, увлеченно рассказывающего что-то лучнице. Раз эти птахи такие легкие, то почему бы нам не ускориться? Честно говоря, я уже немного скучаю по спокойствию и монотонной долбежке руд. Попытайтесь обойти сзади, крикнул я, уворачиваясь от очередного небольшого перышка, на огромной, околозвуковой скорости, только осторожно, добавил я через несколько секунд. Будет сделано, утвердила эльфа и в присядку, как бы незаметно начала забираться за спину босса. Королевская Тория, которая по всей видимости является здесь боссом. Это существо совершенно не похоже на своих товарищей, обладая крошечным, если сравнивать с ее собратьями, размером. Птичка обладает уникальной ловкостью и верткостью, позволяющей ей уклоняться от подавляющего большинства снарядов, но феерический полет не единственный ее навык, есть второй, боевой. Птаха посылает в своего противника несколько острейших, пусть и таких же маленьких, как она сама, перьев на сумасшедшей скорости. Попадая в мягкую плоть, они как будто вгрызаются в тело, отнимая огромное количество здоровья. Для меня это оружие практически безвредно. Можно сказать, у меня к нему иммунитет. Да, бывает, отлетает броня, получаю некоторого рода простенькие травмы вроде. Внимание! Получен урон 16. Внимание! Получена легкая травма 2 степени, откол малого пласта брони. Внимание! Теперь атаки в эту область наносят повышенный урон. Но все это не более чем небольшие царапинки, которые вроде как даже недостойны упоминания. Бой с невероятно живучей пташкой длится уже полчаса, если не больше. Маг не может что-то сделать ей серьезное. Вся его мана уходит на новехонькое умение, выученное им буквально во время боя на запас эмоций, притаенный на критическую ситуацию вроде этой. Магический огненный щит, укрывающий эльфу и заклинателя твердой пеленой огня, щит буквально сжигал перья еще на подлете. Дроу пыталась, к сожалению безуспешно, попасть по крутящейся в воздухе крылатой твари. Ее стрелы, пусть и летели с внушительной скоростью и были пущены с поражающей простого обывателя меткостью, но достигнуть маленькой и мягкой грудки верткого существа не могли. Патовая ситуация сложилась на поля боя. У меня, да и у демона, я уверен, есть план, но реализовать его ни у меня, ни у мастера боевого посоха, не получается. Как вам идея пойти ва-банк? Я обратился к союзникам, уже подумывал об этом. Идея рискованная, но попробовать можно, если ничего другого не выйдет, крикнул во всю мощь своего хриплого голоса маг. Это он че, мысли научился что ли читать? Разберемся потом. Если да, то будет несколько неловко. Уж какие иногда мне в голову забредают мыслишки. Давай тогда обратно, я прикрою линию. Мой басистый крик разнесся по залу, сотрясая стены.